Из вороха набросанных на него вещей выскользнуло купленное недавно, но уже сильно помятое платье и кое-что из Липиного нижнего белья. Мина с грохотом задвинула стул на место, под бахромчатую скатерть, упал и дребезжа покатился по мельхиоровому подносу стеклянный стаканчик. От шума Липа не проснулась, только кротко, глубоко вздохнула и повернулась к ним спиной. Дело в том, что накануне она пришла под утро, неряшливая, как кладбищенская кошка, в лаванде и сухих семенах. Я смотрела на море оттуда, сверху. Липа ткнула в сторону кладбища, на вершину, за которую зацепилось небольшое прозрачное облако. Я видела купающегося в ручье юного пастуха. Он угостил меня козьим молоком и фруктами из дикого сада. Пока ее не было, Марка с Миной мучила совесть, потому как вчера вечером они ее обманули и ушли одни гулять в горы, сославшись на скорый визит доктора. А того вызвали делать искусственное дыхание заблудившейся пловчихи, и он не пришел. Так, по крайней мере, рассказала им ранней южной ночью хозяйская внучка, Катюша, которая легкой тенью на цыпочках откуда-то возвращалась домой. Тетя Липа долго искала вас, потом вытерла платком глаза и ушла. Марк в благодарность погладил по голове милую девочку и незаметно, едва коснувшись губами, поцеловал в пушистый пробор. А Липа вернулась уже под утро, усталая и довольная, блаженно осев на стул, принялась рассказывать. Море было видно до самого дна, до самого крохотного сапфира на дне. И вот теперь, когда пора завтракать и идти по узкой каменистой дорожке в безлюдную, плещущую небесно-голубой водой лагуну, она спала крепко и безмятежно. Солнце перевалило через подоконник и ударило в блестящий поднос, украсив малиновым зайчиком прозрачную вазу, округлым боком похожую на увеличительное стекло. Таким неправдоподобно большим выглядел в воде стебель голубого ириса. Олимпия прикрыла голой рукой вздрогнувшие веки, волнистые локоны рыжими змеями заелозили по подушке, и она протяжно потянулась. Пожалуй, они не станут ее дожидаться. Она достаточно здесь освоилась. Мина на этот раз с особой осторожностью прикрыла за собой дверь на террасу. Но Липа, словно почуяв, что от нее и на сегодня хотят избавиться, встала и походкой тряпичной марионетки, которую ведет не успевший опохмелиться актер, проследовала за стол. Мне опять приснилось ужасное. Этот рогатый король лез прямо в мою постель, а я не могла к нему притронуться, потому что он, обидевшись, начал бы мстить. Но этот еще ничего, с твердым панцирем, а вот мягкие кузнечики, они так расчетливо прыгают, и пушистые тарантулы карабкались по простыням. Продолжая делиться наблюдениями о чешуекрылых и членистоногих, Липа, не торопясь, доела четвертый бутерброд и в нерешительности рассматривала песочное печенье. Острые металлические блики, отраженные через прорехи виноградного навеса фруктовым ножом или вилкой, слепили глаза фотографической вспышкой. Там, наверху, над растительным укрытием, зной вытравил все до одной тучи и залил густой синевой небо. «Надо же! Еще 11 часов нет, и такая жара! Ты не подашь мне минералки?» «В холодильнике, если ты хочешь холодную, любезно, но сквозь зубы», и добавила, предупреждая вопрос, «сока уже нет». Марк так не умеет от нее отделываться. Вежливо и в то же время демонстративно. И Липа его замучила всевозможными просьбами, услугами, без которых могла легко обойтись. Она постоянно цепляла его, прячась за нежными интонациями, использовала то так, то эдак, приближая легкими, словно прикосновение ветерка, касаниями, невинными просьбами. Мине прежде и в голову не приходило, что мужчину можно подчинить, непрестанно напоминая себе подобным образом. Но однажды Марк, передавая Олимпии соль, просыпал немного на скатерть. Та едва не расплакалась, и мне стало бедняжку жаль. Впрочем, ненадолго.